Но он не боялся. Он верил в оберегающую силу хранителя. Он, в отличие от всех других, кто был здесь на стенах, даже слегка улыбался. Лицо мальчишки было запрокинуто. Встав на цыпочки, он тянулся вверх и сплетал над головой пальцы своих ладоней, словно прикрывался от невидимых лучей и в то же время стремился им навстречу. «Красиво сделано», — скованно сказала Люся. И Витька догадался. Ей неловко при нем смотреть на голову мальчишку, хоть это и картина. Кое-где кусочки мозаики вывалились, и тело мальчика словно пробито было кубическими пулями. Но он все равно был беззаботный и живой. «Гляди на его руки», — быстро сказал Витька. «Видишь, как они соединяются? Одна ладонь вверх, другая вниз. Это символ кольца Мёбиуса». «Да?» «Да, древний знак соединенных пространств». «Красиво», — опять сказала она и добавила, помолчав. «Древние люди были настоящие мастера, верно?» «Еще бы. Они уже тогда знали, что здесь меридиан, поэтому и поставили обсерваторию». «Я думал, это храм». «И храм, и обсерватория. Пойдем». Он потянул ее за руку, уловив еле ощутимое сопротивление. Впрочем, тут же она шагнула следом. За коротким коридором было еще одно помещение. Вот уж действительно храм. Большой восьмиугольный зал. Точнее, квадратный, но со срезанными углами. Четыре стены широкие и четыре узкие. В узких были прорезаны окна щели. В них тоже сочился отраженный от камней свет. Широкое, как желтое одеяло, пятно от фонарика опять пошло по стенам, выхватывая лица, крылья, лошадиные головы и складки одежд. Потом в нише у самого пола заблестели громадные стеклянные колбы. Разбитые. «Здесь были большие песочные часы». «Жаль, что разбились», — послушно сказала Люся. «А там что?» В другой нише отражала желтые блики метровая медная дуга с делениями, а рядом лежало черное, видимо, чугунное колесо. «По-моему, это старинный гироскоп». Витька хотел еще объяснить, почему он так думает и что такое гироскоп на генеральном меридиане. «А...» — сказала Люся и посмотрела вверх. Витька повел туда фонариком. Стены, сужаясь, переходили в сводчатый потолок. Однако в центре храма потолка не было. Пространство уходило вверх широкой цилиндрической пустотой, как в церкви с круглой башней, увенчанной куполом. Но от края зала, от стены, всю внутренность башни и купола было не разглядеть. Видны были только нижние края узких окон, в которые шел все тот же нерешительный полусвет. «Высотища!» — вздохнула Люся. «Да, теперь идем». Витька решительно повел ее к центру. «Смотри под ноги, не запнись». Посреди храма поднимался круглый постамент из камня, высотой Витьки до колен. Или телескоп здесь когда-то стоял, или, может, статуя хранителя. Витька вспрыгнул, потянул Люсю. Она ойкнула, оказывается, шла с закрытыми глазами. «Теперь смотри вверх!» Витька ожидал, что она вскрикнет, или хотя бы охнет негромко, но она только прижалась к его плечу. Помолчала и спросила шепотом. «Вить! А как это сделано?» Он слегка отодвинулся. «Это не сделано. Это по правде».